тумана Динамо. Прошел ты газов, Америка выглядишь не безобразно. Народа героя не победить вам. Крови захлебнет из Пентагона бандиты. Но снова и снова в бессилии словно. На мирных людей выбросать.